Обсудив наши успехи за вкусным и сытным обедом, которым нас снабдила моя мама, мы решили идти дальше. Пока все получалось, и каждого из нас этот факт безмерно радовал. Так мы и двигались, осторожно истребляя попавшихся на пути монстров, пока в рации внезапно не раздался голос Мэтта. Командир обнаружил пещеру, расстояние 370 метров на восток. Происхождение, по всей видимости, неприродное. Проверим, или ну ее нафиг. Почему бы не проверить? Я тоже заинтересовался внезапной находкой. Кость, я впереди, ты за мной, Димка, прикрываешь, остальным держать оборону и ждать нас. Как только бойцы подтвердили получение приказа, мы прямой наводкой отправились к пещере. На первый взгляд в ней не было ничего необычного, абсолютно стандартная дырка в камне. Я осмотрел ее со всех сторон и принял решение заходить. Активировав фонарики, мы двинулись внутрь, и, твою мать, я невольно выругался, осознавая, что только что произошло. Макс, где мы, что за фигня? Димка тоже понял, что случилось что-то неладное. Это не пещера, это аномалия, констатировал я факт, но было уже поздно. Мы зашли внутрь и теперь должны либо ее закрыть, либо бесславно погибнуть в первом же рейде. Естественно, меня устраивал только один вариант. Первый раз такое вижу, чтобы вход в аномалию был прозрачным и маскировался под пещеру. Бред какой-то. Что делаем, командир? Военное прошлое Константина не позволяло ему впадать в панику. Ну, выбор у нас небольшой. Я пожал плечами, придется закрывать. Будем надеяться, что ранг у аномалии невысокий. Оказались мы отнюдь не в пещере. Вокруг возвышались исполинского размера сосны, явно иномирные, перемешанные с другими незнакомыми деревьями и кустарниками. Мы шли медленно, прислушиваясь к любому шороху. Я понятия не имел, кого мы тут можем встретить. Хоть природа вокруг и казалась не опасной, но я прекрасно знал, что это всего лишь иллюзия. Абсолютно за любым кустиком могла поджидать опасность. Когда на нас выпрыгнул рыжий с чуть большего размера, чем обычно, я наконец-то выдохнул. Раз здесь лисы, значит аномалия явно низкого ранга, и у нас имеются неплохие шансы уйти отсюда живыми. Внезапный рыжий был быстренько поджарен Димкой, и мы потихоньку двинулись дальше. Периодически, с разных сторон на нас выпрыгивали все те же одинокие рыжисы. Их мы довольно легко истребляли, продолжая продвигаться вглубь аномалии. Мы успели даже увериться в собственной силе или в слабости врагов, как вдруг послышались множественные шорохи, а потом и животные крики. «Это обезьяны?» Димка прислушался и сделал логичный вывод. Да, звуки были похожи на крики мартышек, и было их, судя по всему, довольно много. Не успели мы толком сообразить, что происходит, как на деревьях показались они. Небольшие мартышки с крокодильями хвостами и клыками, как у вампиров. «Дима, жги всех, да кого сможешь достать», только и успел я выкрикнуть до того, как обезьянья лавина потекла прямо на нас. Я применил рывок, во время которого успел сделать несколько взмахов мечом, разрубая на половинки несколько макак. Как обстояли дела у друзей, я не видел, было не до этого, приходилось выполнять чуть ли не акробатические трюки, чтобы увернуться от острых клыков. В точке выхода из рывка я вложил максимум доступной силы в правую руку и метнул меч, закрутив его в смертоносный волчок. Обезьян было много, но они не отличались особой крепостью тела, так что лезвие разрубало их на ура. Оставшись без оружия, я достал копье, закрепленное на спине, и принялся орудовать уже им. Из-за поднятия ранга бой давался мне значительно легче, но это, конечно, далеко не те силы, которыми я мог похвастаться раньше. Тем не менее, этого хватало. Мартышки не могли до меня добраться, а вот я до них очень даже. В какой-то момент я метнул копье, пригвоздив самую крупную особь к дереву, и активировал возврат на меч. Мне не было видно, куда он улетел, но оружие отозвалось, и я это прекрасно почувствовал. Через пару мгновений меч вернулся в мою руку, все так же крутясь и разрубая все на своем пути. У меня наконец-то появилась возможность осмотреться. Димка все еще кое-как сражался, видимо, пустил в ход накопитель, а вот Костика не было видно, и это заставило меня поволноваться. Покончив со своей порцией обезьян, я ринулся на помощь Димке. Вместе мы быстренько одолели оставшихся мартышек и принялись искать глазами Константина. Обнаружился он неподалеку, немного погрызенный, но живой. Я тут же применил свой дар и вернул его в строй. После этого я занялся добычей дополнительных лет жизни и сбором трофеев, а ребята обследовали окрестности. «Макс, смотри, что я нашел!» Димка держал в руках кусок соты, размером с половину кухонного стола. Это аномальный мед, огромная редкость, надо его собрать. Ух ты, неплохо, собирайтесь, только аккуратно, я еще здесь не закончил. Я оторвался от своего занятия, чтобы рассмотреть находку, только непонятно, как нам его отсюда вынести. Слишком уж большой размер. Может, получится волокуши какие-нибудь соорудить из веток, что-нибудь придумаем, махнул он рукой. Только смотрите, аккуратнее, на всякий случай предупредил я друга, где мед, там и пчелы, а аномальные пчелы, та еще радость размером с теленка. На удивление, пчел мы так и не обнаружили, видимо их выбросило в другую аномалию, когда погиб их мир и разделился на куски, затерянные в пространстве. Зато меда в сотах собрали очень много, это было целое состояние. 100 граммов такого продукта стоили порядка 200 рублей. Он обладал целебными свойствами и раскупался сразу же, как только поступал в продажу. А я даже не знаю, сколько его у нас тут набралось. Несколько центнеров точно. Еще бы как-то это все вытащить наружу. За несколько часов мы исследовали 2/3 аномалии. Она оказалась совсем небольшой, и мартышки, судя по всему, были здесь главенствующей силой. Больше нам серьезных скоплений врагов не попадалось. Только одинокие рыжисы, ну и пара-тройка обезьян, отставших от стаи. В один прекрасный момент мы вышли на полянку, где застали странную картину. Четверо рыжисов щемили пятого, то и дело бросаясь на него с когтями. «Это не рыжис», — внезапно прошептал Костя. «Смотрите, это просто лис, у него хвосты нормальные, пушистые, и нет костяных наростов. Правда, их тоже два. Интересно, и как же он тут оказался?» Я пристально всматривался в происходящее, и почему он один. Надо бы ему помочь, наверное. Недолго думая, мы бросились на помощь зверушке. Раскидать четверых тварей не составило большого труда, после чего я подошел к испуганному лиснку и протянул ему руку с раскрытой ладонью. Он был напуган, но глаза выдавали в нем разумное существо. Некоторое время он назирался по сторонам, но потом робко подошел и потерся о мою руку, благодаря за спасение. «Забавный малыш, и что с ним будем делать?» – спросил Костя. «Не знаю, давайте с собой возьмем». Пожал я плечами и взял зверушку на руки, не бросать же его здесь. Так и решили. Да и лисенок сам теперь ходил за нами хвостиком, немного освоившись. Мы исследовали почти всю территорию аномалии, но где-то здесь еще должен был оставаться босс и сердце аномалии, которое надо разбить, чтобы она закрылась и нас выбросила наружу. Босса мы обнаружили спустя минут 20. Это была большая горилла, не кинг-конг, кончено, но тоже крупненький такой, и можно было бы его даже посчитать вполне себе обычной гориллой-переростком, если бы не крокодилья морда. Уж не знаю, как так получилось, что в этой аномалии крокодилы повсеместно пошалили с обезьянами, но выглядело это, откровенно говоря, так себе. Завязался бой. Обезьяна обладала богатырской силой, а еще примерно 150 острейших зубов в крокодильей пасти, от которых постоянно приходилось уворачиваться. Сражение далось тяжело, но в итоге мы справились. Совместными усилиями Димка с Костей пробили брешь в его броне, а я воспользовался этим, применил рывок, а потом и свой дар, комбинацию, которая отлично себя показала еще в прошлой жизни. Мой резерв пополнился на целых 35 лет, а карман – на большой зеленый кристалл. Вскоре мы обнаружили и сердце аномалии, вот только разбивать его не спешили, потому как после этого появится окно выхода, и у нас будет около получаса, чтобы покинуть данное пространство. Мы, конечно, этого и хотели, только вот туша гигантской гориллы осталась лежать на земле, и бросить ее здесь ой как не хотелось. Ее тело почти полностью состояло из редких и дорогих ингредиентов, но весила она, наверное, в районе тонны, а то и больше. Мы долго думали, как с ней поступить, в итоге не придумали ничего лучше, чем смастерить еще одни волокуши. Кое-как закатили на них тело и приготовились к транспортировке сквозь портал аномалии. Ее должен был тащить я, как обладатель дара физика, а Диме с Костей достался мед. Лисенок, кстати, совсем освоился и активно пытался нам помогать. Он так забавно пыхтел, пытаясь толкать передними лапками тушу, которая была тяжелее него раз так в 500, что это вызвало у троих здоровых мужиков настоящее детское умиление. Я понимал, что сил мне вряд ли хватит, так что поглотил все оставшиеся ядра, кроме зеленого. Этого хватило для перехода на 8-й ранг. Сила заметно прибавилась, так что можно было пробовать тащить добычу домой. Все это дело заняло у нас часа 4. Суммарно мы пробыли в аномалии уже почти 10. Ребята там, наверное, беспокоятся. Надеюсь, они еще не уехали, а то это будет провал. Наконец, разбив сердце, мы дружно поднапряглись и принялись тягать поклажу сквозь переход. Вскоре мы вывалились в нашем мире, голодные, уставшие и злые, но крайне довольные своим походом. Нас окатило очень приятной волной энергии, которая образовывалась при закрытии аномалий, и Димка поднял 9-й ранг. Ну и оставшиеся тут ребята не подвели. Наш монстр стоял на прежнем месте и преданно ждал. Отлично, не зря сходили. Глава 10. Первый рейд. Часть 2. Стоило нам появиться, как я сразу же заметил, что друзья принялись выпрыгивать из машины и побежали к нам с радостными криками. Только Мэтт остался на посту, за что ему большая благодарность, а остальным выговор. Ну да ладно, я их понимаю, окажись на нашем месте они, я бы точно мучился в душевных терзаниях все это время. Живые. Первой подбежала Тая и повисла у меня на шее. А это что за страхолюдина? Она покосилась на плод запретной любви гориллы и крокодила. Не успел я ничего ответить, как следом за Таисией прибежали и Марат с Виталиком, и принялись засыпать нас вопросами и радостями возгласами. Так, ребят, мы вернулись, все в порядке, я решил взять возникший хаос в свои руки. Пещера оказалась аномалией, мы ее закрыли. Вот этот красавчик, бывший ее босс, он, вроде бы, дорогой товар, поэтому мы кое-как его вытащили наружу, а вон там аномальный мед в сотах. Все это дело надо погрузить. Я не знаю, как у Димы и Костей, но у меня практически нет сил, и я зверски голоден. Надо бы это все загрузить в прицеп, пока сюда падальщики не сбежались на запах, но сначала неплохо было бы что-нибудь в топку закинуть. Все вопросы потом. Так точно, босс, козырнула-то я, а потом ее взгляд переместился ко мне за спину. Ой, а это что за мелота? Это, видимо, новый член команды. Понятия не имею, что он умеет, но зверь определенно умный. Я взял лисенка на руки и протянул девчонке, у которой глаза так и горели желанием затискать беднягу до смерти. Спасли его в аномалии. Бросать было жалко, вот и забрали с собой. Он нам даже помогал трофей грузить. Ну, как мог, конечно. А как его зовут? Спросила Таисия, сжимая маленького беднягу в объятиях. Пока никак, я развел руками, как-то не до этого было. Поручаю тебе почетную миссию по наименованию данного товарища, но только после того, как погрузим трофей. Сколько, кстати, нас не было? 10 часов, 34 минуты. Сверился со временем Виталик. Тогда давайте решать что-то с ночевкой, этот момент стоило прояснить. Предлагаю заночевать в машине. Мы почти на середине запланированного маршрута, не вижу смысла возвращаться, как и двигаться дальше по зоне. Это опасно делать ночью. А ночевать тут не опасно, засомневалась Тая. Опасно, тут всегда опасно, опередил меня с ответом Коля, тебе ли не знать. Но командир прав, мы сейчас не в том состоянии, чтобы сражаться, да еще и ночью. Заночевать тут, меньшее из зол. Только трофей надо загрузить, иначе, утром мы проснемся посреди толпы тварей. Закинув в себя добрую порцию еды, мы немного передохнули и восстановили силы, которых нам хватило, чтобы все-таки совладать с трофеями. С медовыми сотами все было просто, их погрузили и без нас остальные члены отряда. А вот с тушей гориллы пришлось повозиться. Благо, у нашего суперприцепа откидывалась одна стенка. Вот по ней-то мы кое-как и затащили ее внутрь. По-хорошему, надо было ее разделать и разложить по холодильникам, но мы испугались повредить что-то важное. Экспертов-мясников в нашей компании не наблюдалось. Так что теперь нам стоило поторопиться, пока не начался процесс разложения. Дежурить решили по очереди в смотровом пункте Мэтта. Только Виталик сказал, что выспался, пока нас не было, чтобы быть во всеоружии к нашему возвращению. Он нисколько не сомневался в том, что с нами все в порядке. Такая вера в товарищей определенно заслуживает похвалы. Так что снайпер и будет нас защищать во время отдыха. Патронов на отстрел одиноких монстров ему точно хватит. Запас их у нас остался еще приличный, потратили всего ничего. Стоило мне принять горизонтальное положение, как я мгновенно отключился и проспал до самого утра. Ребята меня пожалели и не стали будить, хоть я и хотел поспать часа 4, а потом занять пост ночного стража. Открыв глаза, я обнаружил на соседнем сиденье Таю, которая спала в обнимку с лисенком, прижав того к груди, словно плюшевого медведя, а он и рад. Увиденная картина заставила меня слегка улыбнуться от умиления. Вскоре проснулись и остальные. На завтрак мы доели остатки провизии, больше ничего не осталось. Не рассчитывали мы застрять в зоне надолго, а зря. Стоило запастись едой на всякий случай. Тянуть больше было нельзя, и мы отправились дальше по намеченному маршруту, надеясь закончить побыстрее. Связи с внешним миром не было, аномалии ее глушили, так что там наши близкие, наверняка, нервничали и переживали за нас. Теперь мы стали двигаться быстрее, и если и раньше чаще отходили в стороны от дороги, чтобы найти побольше тварей, то теперь двигались исключительно по ней и уничтожали только тех монстров, которые сами выбегали к нам. Так продолжалось до тех пор, пока декорации вокруг внезапно не сменились. Как по щелчку пальцев, обстановка резко поменялась. Постапокалиптический город за окном машины сменился настоящими джунглями. Я даже и не знал, что такое возможно, но, как оказалось, в зоне случается всякое. Раз уж произошел такой парадокс, мы с ребятами посовещались и решили немного подзадержаться, исследовать местность. Наверняка, тут и монстры будут обитать другие. Может, найдем кого-то ценного. Наше положение значительно ухудшал тот факт, что видимость в данной местности была отвратительная. Среди густых зарослей крупной листвы было очень трудно разглядеть притаившихся монстров. Ситуацию поправил Матвей со своим дроном. Оказалось, что в устройство был встроен датчик движения, который реагировал на любые, даже едва заметные, колебания в пространстве. Так что наш радист постоянно находился на связи и вел нас за железякой сквозь густые заросли. Не сказать, что живности тут обитало очень много. Несколько раз нам попадались на пути какие-то насекомые переростки, впрочем, особой опасности они не представляли, как и ценности. Интересное началось чуть позже, как только мы добрались до какого-то небольшого заросшего водоема, сместившись в сторону от нашего транспорта. Я бы даже назвал его болотом. Только я хотел подойти поближе, чтобы лучше рассмотреть территорию, как по рации раздался взволнованный голос Мэтта. «Осторожнее, датчики показывают, что-то странное, как будто большая часть водной поверхности шевелится». Не успел я толком обдумать предупреждение компьютерщика, как моя интуиция резко взвыла, заставляя сместиться чуть в сторону. И сделал я это ой как вовремя. Прямо из болота на меня с огромной скоростью выпрыгнула змея. Я бы даже сказал змея. Это имело длину тела порядка 10 метров, а диаметр ее туловища был таким, что туда спокойно поместился бы человек. Я невольно вспомнил один очень старый фильм с моей родной планеты, который назывался «Анаконда». Вспомнил и невольно сглотнул. Предаваться воспоминаниям времени не было совершенно, так что я вложил энергию в скорость и ринулся в бой, благо меч уже был у меня в руках. В это время спохватился Димка и попробовал сжечь змеюку, только та даже внимания не обратила на его магию. Похоже, что кожа ее обладала защитой от огня, или чем-то вроде того. Пока тварь отвлеклась на друга, я в два рывка оказался где-то в районе середины ее туловища и попробовал разрубить пополам. Не тут-то было. Меч вошел неглубоко, слегка повредив плотную кожу, и застрял. Я несколько раз подергал за рукоять, но толку не было, а змея, резко забыв о Димке, кинулась на меня. Из оружия у меня оставалось только копье, я его, конечно, снял со спины, но толку от него не было совершенно никакого. Все, что мне оставалось, это уворачиваться от атак червяка-переростка, используя копье, как шест. «Марат, Костя, огонь из всех стволов!» — крикнул я немного замешкавшимся охотникам. Команду они выполнили в ту же секунду, правда, большого эффекта огнестрельные атаки не возымели. Пули застревали в шкуре змеи, но не пробивали ее до конца. Однако она отвлеклась от меня, давая мне шанс применить дар. Перепрыгивая через извивающиеся кольца змеи, я все-таки смог подобраться поближе к ее голове и приложил руку. Несколько секунд она еще дергалась, но потом все же рухнула на землю, испустив дух. 116 лет. Именно столько поступило в мой внутренний резерв. Да уж, эта тварь явно была высокого ранга, и по всей логике, ее здесь быть никак не должно было. Такие монстры обитают обычно ближе к центру зоны, и редко кто из охотников вообще суется так далеко. Если бы не мой ультимативный дар, мне кажется, мы бы тут все и полегли. Хорошо хоть, что у нее никакого щита не было. Просто толстая и крепкая, я бы даже сказал, бронированная кожа. На звуки выстрелов прибежали Виталик и Тая, за которой семенил напуганный лисенок. Он, увидев тушу гигантской змеи, принялся на нее забавно тявкать, за что удостоился похвалы и поглаживания от Таиси. «Что это вообще за тварь?» – спросил Костя, осматривая бывшего противника, как она оказалась почти в начале зоны. «Это ранг Г, если не В. Монстров такой силы здесь не должно быть. Вот и мне интересно, я пошел доставать свой меч, заодно по пути подобрал копье, которое выронил в пылу сражения, как-то это все странно. Такое ощущение, что этот кусок зоны просто вырвали из одной части и вставили в другую, туда, где ей совсем не место. Кстати, стоит отметить, что монстры в этом мире, как и аномалии, делились на классы, обозначаемые буквами русского алфавита. От З, самых слабых, до А, сильнейших. Существовали, вроде как, еще и внеранговые, но таких, насколько мне было известно, за всю историю появлялось всего пара штук, и они успевали превратить в руины целые страны. «Ребят, не расслабляйтесь», — заговорила рация. Движение в водоеме стало чуть меньше, но его все еще очень много. Объекты не такие большие, но их полным-полно. «Похоже, это была мамочка, ну или папочка», — резюмировал я итоги осмотра туши, не разбираюсь в половой принадлежности змей. «А вот кожа у нее интересная. Мне кажется, это очень хороший материал. Наши доспехи гораздо хуже по качеству». «Да, ты прав, командир», — согласился со мной Костя, «надо забирать целиком. Дома будем разбираться. Но что-то подсказывает мне уже сейчас, что мы очень хорошо заработаем на этой вылазке. Что с болотом будем делать?» Вернулся я к насущной теме, попробуем выдавить их оттуда, или фиг с ними, и мы пока не доросли до подобных противников. «Я могу попробовать вскипятить воду», — внезапно подал хорошую идею Димка. «Вряд ли они захотят свариться заживо, так что постараются вылезти на сушу. Можно попробовать, только тут нужна серьезная огневая мощь. У меня родилась идея, похоже, пришло время наконец опробовать наши пулеметы. Марат, Виталик, попробуйте подогнать сюда нашу малышку, можно даже немного по деревьям пострелять, если не пройдет. Устроим змейкам теплый прием, заодно и тушку их мамаши погрузим на борт». Сказано, сделано. Минут через 40 наш транспорт стоял около болота, повернутый боком. На другом берегу собрались все остальные боеспособные члены отряда. По нашим прикидкам, змеи должны в большинстве своем выползти на этой стороне, тут берег гораздо лучше, но часть может ломануться туда. Поэтому мы и организовали комитет по встрече с обоих направлений. Будем надеяться, что кожа детенышей не такая крепкая, как у их родителя. По моей команде Димка применил свою магию на озеро. Огонь хлынул непрерывным потоком, и минут через 5 послышалось бурление, вода закипала. Одновременно с этим, на сушу стали выскакивать, выползать и вылетать змеи различной величины, самая большая из них была меньше первой раза в 3. Застрекотали пулеметы, которыми удаленно управлял Матвей из своего командного пункта, и поголовье присмыкающихся стало резко сокращаться. Часть поперла на нашу сторону, и мы вступили в бой. Всего их было штук 40. Нам досталось всего 12, с которыми мы справились без каких-либо проблем. Я оказался прав, их кожа была значительно слабее и без проблем пробивалась магическим оружием. Вскоре все было кончено, и водоем очищен от вредителей. Патроны в орудиях закончились, их хватило впритык. Недешевое это удовольствие, палить из пулеметов. Но, думаю, добыча с лихвой окупит затраты на патроны. Думается мне, что шкурки этих змеек мы сможем продать по очень привлекательной цене, даже несмотря на пулевые отверстия. Почти 4 часа у нас ушло на сбор добычи, в котором участвовал даже лисенок, подтаскивающий зубами тушки самых мелких гадов. Мне начало казаться, что он не просто разумен, а даже умен. Своими действиями он как будто говорил: «Вот, смотрите, человеки, я полезный, не бросайте меня». Пока все собирали и таскали, я выращивал ядра, и что могу сказать, улов очень достойный. 18 синих ядер приличного размера, 23 голубых и один фиолетовый величиной с кулак ребенка с главной змеи. Я, конечно, надеялся, что наш первый рейд в зону окажется успешным, но даже представить себе не мог, чтобы настолько. Закончив со сбором трофеев, мы все прилично устали. Посовещались немного и решили объехать этот непонятный участок по самому краешку, вернувшись на изначальный путь. Кто знает, что еще нас может тут ждать, а сражаться с кем-то сильным мы были сейчас совершенно не готовы. Хотели уже уезжать, как вдруг ко мне подбежал лисенок и потянул за штанину к водоему. Я удивился, конечно, но все равно пошел туда, куда он меня вел. Зверек явно хотел что-то показать, а привел он меня строго к берегу и начал тявкать, глядя куда-то в воду. Я сначала не понял, чего он хочет, но потом догадался, что они там что-то заметил. Я попросил Мэтта по рации пригнать сюда дрон и просканировать болото. Тот полетал несколько минут вплотную над водной гладью, и Матвей вынес вердикт. Живых организмов там точно нет. Что не выбралось на сушу, сварилось. Но на дне обнаружен какой-то инородный для такой местности металлический объект. Отсюда трудно сказать, что это такое, но, вероятно, что-то весьма интересное. И как только ты унюхал, а, мелкий, я с подозрением посмотрел на лисенка, который вилял обоими хвостами и преданным взглядом глядел мне прямо в глаза. И что прикажешь, нырять в болото? Он кивнул, или мне показалось. Так, ладно, надо решать. Хоть вода и остыла, но мне лично вот совсем не хотелось в нее нырять, а любопытство упорно твердило, что надо. Немного прикинув все за и против, я пришел к выводу, что нырять придется. Я же себе не прощу, если не узнаю, что там такое. Пришлось переодеться, всю обычную одежду я снял, оставшись лишь в кожаной броне на голое тело. Ее будет проще всего высушить. После чего собрался с духом и нырнул. Болото было неглубоким, но очень темным, поэтому вначале я плыл на ощупь, пока не почувствовал потоки магии, шедшей прямиком со дна. Теперь я плыл, уже ориентируясь на них. Вскоре моя рука нащупала что-то холодное и металлическое, я подхватил это, вынырнул и вышел на берег. Стоило мне бросить взгляд на находку, как я потерял дар речи. Это было оружие, причем очень необычное и редкое, боевая коса, укороченная, с древком где-то в два раза меньше стандартного, обоюдоострая, сделанная из непонятного металла, явно аномального происхождения. Причем, древко тоже было металлическим, но при этом очень легким, а еще от нее так и фанило магией. Повинуясь шестому чувству, я влил немного своей энергии в оружие, и коса отозвалась, как будто пробуя мою силу на вкус. Через несколько секунд я почувствовал от нее отклик, как будто угощение ей понравилось, после чего стало преобразовываться. Древко увеличилось в два раза, появилась боковая ручка для альтернативных стилей хвата, а вместо одного лезвия выросло второе, и оба они слегка удлинились. Как ни странно, но я умел пользоваться столь экзотическим оружием. За свою предыдущую жизнь я научился владеть кучей разных средств умерщвления противника, и коса не стала исключением, причем, как короткая, так и вполне обыкновенная. Я взмахнул новым приобретением пару раз, покрутился, выполняя несколько боевых трюков, а потом зачем-то решил полоснуть ей по дереву и нисколько не удивился, когда она разрубила его напополам. Прошла, как нож сквозь масло. Неизвестный магический металл, казалось, вообще не ощутил никакой преграды на своем пути. После этого я вновь влил немного энергии и подумал, что неплохо бы одно лезвие убрать, но длину древка оставить такой же. Коса незамедлительно выполнила мое желание. Я понял, что могу одной силой мысли преобразовывать ее, как мне угодно. Моя прелесть. Никому и ни за что ее теперь не отдам. Я подошел к лисенку, протянул руку, нежно погладил его по голове и произнес: «Спасибо, мелкий, считай, что ты принят в отряд». Зверек благодарно потерся мордочкой о мою руку. Ребята, все это время наблюдавшие за моими действиями, были в шоке. Они подобного оружия тоже никогда не видели, но на владение им никто не претендовал, потому что косу ни один из них даже в руках ни разу не держал. Я вообще в этом мире не видел, чтобы кто-то сражался подобным оружием. Ну ничего, значит, буду первым. Очень скоро мы все залезли в машину и поехали по запланированному маршруту в сторону основного выхода. В этот раз никто не шел снаружи, мы даже не останавливались, отстреливая редких, одиноких монстров, потерявших страх и вышедших на дорогу. Скоро нам начали попадаться первые группы охотников. Они приветливо махали нам, мы отвечали им взаимностью. Так и ехали дальше, пока нам наперерез внезапно не выскочили два мужика с оружием и какой-то богато одетый паренек лет 18. До заветных ворот оставалось километра 3, мы даже уже расслабились, ведь в этой местности охотилось очень много народу, и монстров на пути не наблюдалось. И чего им надо, как думаешь, командир? Спросил у меня сидевший за рулем Марат. Понятия не имею, но, похоже, тот парень аристократ. Сделал я логичный вывод, пойду, спрошу. Если что, держите руку на пульсе. Я выпрыгнул из салона монстра и подошел к троице, перекрывшей нам дорогу. Юный аристократ смерил меня надменным взглядом и произнес противным голосом: «Я баронет Корней Лупин, а вы кто такие, назовитесь». Официально, я мог бы ему не отвечать, но по негласным правилам империи простолюдин был обязан ответить и сделать это вежливо. Тем более, если аристократ представился первым. «Свободный отряд Вершина», я слегка кивнул, обозначая полупоклон. «Меня зовут Максим Вершинин, командир отряда». «Какой молодой, а уже командир», задумчиво почесал безволосый подбородок баронет. «Впрочем, неважно, именем его благородия барона Лупина, я реквизирую ваш транспорт». «Что? Простите, я аж закашлялся от подобной наглости. Это был самый натуральный гоп-стоп. Естественно, никакой барон не имел права просто так забирать имущество охотников, пусть и простолюдинов. Он что, в сказке живет? Извините, конечно, но я вынужден отказать, ваше благородие». «Что, да как ты смеешь?» Он принялся брызгать слюной в разные стороны. «Ты не понял, кто я такой? Аристократ империи приказывает тебе смерть». «Нет, просто ответил я. Похоже, он реально идиот, которого всю жизнь кормили с ложечки и внушали, что он чуть ли не местный царь. Да уж, хотя, подождите, пожалуйста, минутку, я сейчас спрошу, что по этому поводу думает наш наниматель». Мне внезапно пришла в голову идея проучить пацана и разыграть небольшой спектакль. Я достал рацию и активировал передатчик. «Ваше сиятельство, простите за беспокойство, но тут некий баронет Лупин требует передать ему ваш транспорт». Вот тут-то, кажется, паренек осознал, что что-то пошло не так, как он планировал. «Какой еще Лупин?» — раздался измененный голос Матвея через несколько секунд. «Это кто такой, и по какому праву он выдвигает свои требования? А впрочем, я сейчас выйду, сам с ним поговорю». В этот момент охрана баронета побледнела. В отличие от своего господина, они, кажется, полностью осознали всю глубину той же, в которой оказались. Еще через минуту дверь открылась, и из машины вышел пожилой мужчина, в котором каждая клеточка выдавала потомственного аристократа старой формации. «ГГ граф Долгов», — пробормотал Лупин и слегка пошатнулся, а я еле сдерживался, чтобы не засмеяться. «Граф Долгов был непосредственным правителем наших земель. Князь лично передал ему этот город в управление. На самом же деле он являлся иллюзией Таиси». Псевдограф поднес ко рту рацию и произнес, снова голосом Мэтта: «Это вот этот, что ли? Мне подойти, или сами разберетесь?» «Сами, ваше сиятельство», — заорал бедный баронет, который, казалось, находился на грани обморока. «Простите, вышло недоразумение, мы уже уходим». Он уже развернулся, чтобы быстренько смыться, но охранник ему что-то шепнул, и он трясущимися руками снял с пояса небольшой мешочек и протянул мне. «Вот, это компенсация за беспокойство, передайте, пожалуйста, его сиятельству. Произошла чудовищная ошибка, мы обознались и уже уходим». Я немного понаблюдал, как улепетывает высокомерный баронет, подбросил мешочек, заглянул внутрь, присвистнул и пошел обратно в машину. Внутри мешочка оказались ядра монстров, немного, штук 8, но все равно приятно. «Тая, а ты сообразительная, 5 баллов за находчивость», — похвалил я магичку иллюзий. «Училась у лучших». Она лучезарно улыбнулась в ответ. «Вот ведь идиот, и на что рассчитывал?» — сквозь смех спросил Димка. «Без понятия, но думаю, что его первый раз из дома выпустили, вот он и решил самоутвердиться на простолюдинах», — выдвинул я свою теорию. «На самом деле, хоть мы так удачно и легко отделались, но повернись все немного иначе, кто знает, как бы оно закончилось. Дать ему бой, а потом судиться? Что-то подсказывает мне, что слово простолюдина против слова аристократа не попрет, а свидетели найдутся с обеих сторон. Как бы тогда ни получилось, что мы еще и виноваты останемся. Нет уж, аристократов надо стараться обходить далекой стороной, ну или самому поскорее получить титул, чтобы решать подобные вопросы дуэлью. Все-таки перед законом в империи все равны, но некоторые равнее». В приподнятом настроении мы наконец-то доехали до ворот. Выпустили нас без каких-либо проблем. На этом наш первый официальный рейд в зону был закончен. И что уж там греха таить, мне он очень даже понравился. «На следующий день, ваше сиятельство, вам звонит барон Лупин, говорит, что срочно», — отчитался личный слуга старого графа. «Кто такой? Я что-то не припоминаю». Ярослав Венедиктович Долгов отвлекся от увлекательнейшего занятия — намазывание черной икры на свежеиспеченный хлеб. «Я пробил», — охотно отозвался слуга, — «мелкий барон из Южногорска. Ничего особенного. Что ему передать?» «Хаем, а принеси-ка мне трубку, «Послушаю для разнообразия», — граф как-то сразу повеселел. «Даже интересно, что такому отребью могло понадобиться от меня». Слуга ушел и вернулся через минуту с телефоном в руках. «Долгов, слушаю», — стальным тоном произнес Ярослав Венедиктович. «Ваше сиятельство, простите великодушно, не доглядел». Из трубки послышался голос, полный страха и отчаяния. «Сынок-то ведь у меня блаженный, он не хотел вас обидеть, просто игрался, но я ему уже все объяснил, и он обязательно будет наказан». «Лупин, ты что несешь?» Долгов ничего не понял. «Перепил?» «Понимаю, ваше сиятельство, все понимаю». Голос барона стал еще более жалким. «Не гневайтесь, пожалуйста, простите дурака. Я уже отписал на ваше имя спиртовой заводик в качестве виры. Документы доставит сегодня же». «Заводик, говоришь?» — задумчиво произнес граф. «Ну ладно, наверное». «Так вы не держите на нас зла?» — с надеждой спросил Лупин. «Да вроде не держу, графу было много лет, но такая нелепая ситуация с ним происходила впервые». «Тогда прошу прощения, что побеспокоил, ваше сиятельство, всего вам доброго, до свидания». Барон повесил трубку. «Ты слышал?» — спросил Долгов у слуги. Тот молча кивнул. «И что это было?» «Не могу знать, ваше сиятельство, но смею предположить, что барон умом тронулся», — безмятежно ответил помощник. «Надо же, ну пусть почаще тогда так с ума сходит», — хохотнул граф. «Заводик-то лишним не будет. Как придут документы, проверь там, все ли в порядке». Граф покачал головой, словно сбрасывая с себя наваждение, и бывает же такое. Глава 11. Разбор полетов. На выходе из зоны я решил немного задержаться и поболтать с торговцами. Мы, конечно, сильно устали, но мне хотелось прицениться. Я прекрасно знал, что цены на скупку тут будут откровенно низкие, однако из них можно сделать определенные выводы. На самом деле, основная торговля аномальными ингредиентами давно уже шла через Рунет и мобильное приложение. Там можно было посмотреть и историю продаж, чтобы определиться с ценами, но мне казалось, что живое общение с покупателем может принести больше пользы. Фото гигантской обезьяны и змеиной мамки я сделал заранее, также отломил кусочек медовых сот и отправился в торговые ряды в сопровождении Димки и Таи. Большая часть лавок в этом импровизированном поселении интереса для нас не представляла. В основном, тут продавали всякую мелочь вку и расходники втридорога. После похода в ТЦ для охотников, я немного уже разбирался в ценах, и местные мне совершенно не понравились. Но люди покупали. Немного, по мелочи, но тем не менее. Наше внимание привлекла большая вывеска, которая гласила: «Скупаем все». Вот с ними я и решил пообщаться. «Здравствуйте, мы хотели бы предложить товар на оценку. Посмотрите». Я нашел глазами мужика, который мне показался главным. «Здравствуйте, молодые люди». Он смерил нас взглядом, зацепившись за мою косу. «Конечно, конечно. Какое у вас интересное оружие? Продаете?» «Нет, оружие не продается, у нас другой товар». Я достал из кармана фотографии. «Вот, посмотрите». Некоторое время он внимательно всматривался в снимки, что-то подмечая для себя, потом хмыкнул и обратил заинтересованный взгляд на меня. «Какие замечательные экземпляры, несомненно, дорогие, но я хотел бы осмотреть их вживую, это возможно?» «Да, вполне, пройдемте, товар в машине». Я указал ему направление, здесь совсем рядом. Скупщика в первую очередь удивил наш монстр, но он ничего не сказал, лишь поджал нижнюю губу и покачал головой. После чего я пригласил его внутрь прицепа, где две трети пространства занимали тела гигантских монстров. Он как-то даже опешил от увиденного, но очень заинтересовался и поспешил заняться осмотром. Спустя минут 15, скупщик с горящими глазами выбежал на улицу, где мы его дожидались. Внутри за ним наблюдал только Мэтт через камеры. «Уважаемые охотники, товар превосходный, очень редкий. Позвольте полюбопытствовать, где вы добыли столь ценные экземпляры». Стало понятно, что он очень даже заинтересовался и теперь попытается всеми силами сбить цену до минимальной. «В аномалиях», — ответил я, не задумываясь. «Должно быть, у вас очень сильный отряд. Далеко не каждые охотники смогут победить столь сильных монстров. Ну вот, лесть пошла в ход. Ох уж эти торгаши, в любом мире они одинаковые. Выходит, что так, не стал я спорить, так что скажете? За тушу гориллоподобного монстра целиком наша компания готова заплатить 70 тысяч прямо сейчас, а неплохо, но что-то мне подсказывает, что на самом деле она стоит значительно дороже, только нужно будет немного подождать, чтобы мы пригнали транспорт. Понятно, а змея, она требует дополнительной оценки, нужно проверить свойства кожи. Торговец немного замешкался. Дело в том, что я впервые встречаюсь конкретно с таким представителем данного вида. Обычно они значительно меньше, это ранг Г, если не ошибаюсь, не уверен, но думаю, что В, ответил я, сразить ее было крайне сложно, кожа не пробивается практически ничем, ни магией, ни оружием. Очень интересно, уважаемый охотник, я обязательно передам эту информацию экспертам, он записал что-то себе в планшет. Посмотрите, пожалуйста, еще и другой товар. Я подвел его к холодильникам. Здесь у нас детеныши этой змеи, обезьянки поменьше, ну и стандартные поркисы, рыжисы, крысороги. А, вот еще, есть некоторое количество аномального меда в сотах. Мед его заинтересовал больше остального. Мужик довольно долго рассматривал соты, фотографировал, нюхал, после чего перешел к змеям. Остальное только окинул брезгливым взглядом. С этими все просто. Цена на них стандартная, он указал на холодильники с тушками низших монстров, лисы по 6 рублей, свинки по 5, крыс, извините, не покупаем, с последним не удивил, а вот с двумя предыдущими как-то не впечатлило, я перед вылазкой смотрел цены, на онлайн-рынке они стоили примерно раза в полтора дороже. А что скажете по поводу меда и змеек? Я уже решил для себя, что сотрудничать мы с ним не будем, но раз уж он здесь, почему бы не спросить? Будем отталкиваться от его цен при продаже. Аномальный мед – это довольно редкий продукт, он пользуется популярностью, однако, предстоит затратить немало сил, чтобы извлечь его из соты и очистить, поэтому наша компания может предложить цену в размере 300 рублей за килограмм, что совсем уж дешево. Пусть мед и в сотах, но в розницу он продается раза в три дороже, нет, такой прайс меня явно не устроит. Ну и змей, продолжил свою речь скупщик. С ними проще. Данный вид хорошо известен, в нем ценится ядовитое железо, вы правильно сделали, что заморозили их. И кожа, конечно, примерно из такой и сделаны ваши доспехи. Их мы готовы выкупить по 25 рублей за штуку. Спасибо вам за уделенное время, господин торговец, я вежливо поблагодарил его, хоть у него и бросовые цены, но портить отношения резкими выражениями я не видел смысла. Глядишь, когда-нибудь и пригодится подобное знакомство, но нам нужно подумать. Сейчас мы в любом случае отправляемся к себе на базу, несколько суток в зоне не прошли для нас даром. Там мы обсудим ваше предложение и, скорее всего, с вами свяжемся. Несколько суток, искренне удивился дядька, потому как редко кто из охотников решался ночевать в зоне, слишком это было опасно. Поэтому далеко, как правило, и не заходили. Что ж, не стану вас задерживать. Вот мои контакты, он передал мне визитку, на которой золотыми буквами было написано «Аномальные товары». Буду ждать вашего звонка, немного подумав, он добавил, возможно, наши цены могли показаться вам несколько заниженными, к сожалению, такова политика компании, зато мы платим сразу и наличными. Так вот, у вас довольно редкий и качественный товар, думаю, начальство готово будет пойти на некоторые уступки в плане цен. Хорошо, учтем. Спасибо вам за уделенное время, мы с торговцем пожали руки, и он ушел к себе в павильон. Ну а мы наконец-то поехали домой. Господин, добрый день, это Эдуард. Стоило торговцу вернуться к себе в магазин, он сразу же позвонил начальнику. Только что я проводил осмотр уникальных товаров, которые привезла из зоны группа сильных охотников, и я могу с полной уверенностью заявить, что нам этот товар нужен. Интересно, Эдик, не часто от тебя услышишь подобные слова. Задумчиво проговорил голос в трубке, и что же такого замечательного привезли эти охотники? МД в сотах, довольно много, туши гигантской крокодильи и гориллы в идеальном состоянии без повреждений, высотой не меньше 4 метров и самое главное, неизвестный мне вид змей колоссальных размеров. Я не смог даже поцарапать ее кожу артефактным ножом, не берусь сразу озвучить все ее свойства, однако уверен, что ранг у монстра не ниже В. Как я понимаю, ты озвучил им стандартные цены, и они отказались. Так, естественно, директор фирмы прекрасно знал, как строится бизнес в его компании. Все по инструкции, ваше благородие, отчеканил скупщик, однако они сразу не отказались, обещали подумать. Уверен, выставит на продажу через предложение. Рекомендую обратить внимание. Силовые методы исключаем, как бы невзначай уточнил директор. Не рекомендую, ответил работник, Судя по их транспорту и экипировке, он вспомнил странную косу на спину у парня, от которой так и веяло чистой магией. Мы обязательно понесем потери, причем немалые. Понял тебя, начальник не стал спорить. Тогда держи руку на пульсе по этим товарам и докладывай мне напрямую, когда что-то станет известно. Вас понял, ваше благородие, спасибо за доверие. Закончив разговор, скупщик задумался о том, что неплохо было бы наладить торговые отношения с данным отрядом, ведь они явно новички. А если новички приносят такой хороший улов, то что же они смогут добыть, когда наберутся опыта? Нет, с такими перспективными командами явно стоит дружить. На базе нас встречали со слезами радости. Женщины очень нервничали, дожидаясь нашего возвращения, ведь мы довольно прилично задержались. Должны были вернуться еще вчера. Мама, вся заплаканная, нежно обняла меня и снова разрыдалась. «Мам, все нормально, не стоит тебе так нервничать». Я старался ее хоть как-то успокоить, обнимая в ответ. «Я уже не маленький и больше не инвалид. Теперь я сильный маг, не роняй мой авторитет перед ребятами, пожалуйста». «Да, сын, ты прав, извини». На моих последних словах она подобралась и перестала плакать. «Прости меня, я никак не привыкну к новому тебе и к тому, как быстро все изменилось». «Все хорошо, мам, спасибо, что так волнуешься, люблю тебя». Я чмокнул ее в щечку. «Посмотрите лучше, какие замечательные трофеи мы добыли». После моих слов все заинтересовались и поспешили к прицепу, чтобы посмотреть, чего там такого мы привезли. Тая с Костей все всем показали и рассказали, после чего мы все вместе разместились в гостиной за большим столом. Соня, пока нас не было, закупила кое-какую мебель, так что теперь у нас хотя бы было, где сидеть. Трофеи решили не разгружать, потому что банально некуда. Холодильники были только в монстре, так что надо было продать все это добро побыстрее. Видимо, придется снизить цену, потому что ехать в зону на загруженном транспорте – не вариант. После ужина мы устроили совещание, на которое остались все желающие. Я решил подвести промежуточные итоги и поставить задачи на ближайшее время. Ну что, ребятки, поздравляю нас всех с успешным первым рейдом. Вы все показали себя, как настоящие профессионалы и надежные товарищи, которые всегда прикроют друг другу спины. Я горд, что состою в одном отряде с вами. Получилось как-то возвышенно, но я говорил от души. Мы хорошо потрудились, думаю, отлично заработали. Теперь предлагаю немного отдохнуть, но недолго. Думаю, пары-тройки дней хватит, после чего предлагаю повторить вылазку. Все до единого члены отряда со мной согласились. Вообще, за столом царила радостная атмосфера. Люди почувствовали перспективы и сворачивать с выбранного пути явно не собирались. Давайте теперь определимся с задачами на ближайшее время. Соня, я обратился к подруге, которая чувствовала себя немного неуютно, потому что, пока мы сражались с монстрами, она отсиживалась на базе, от этого ей самой было неловко. Теперь твоя очередь поработать. Я полностью готова, Макс. Выставляя задачи, она раскрыла свой блокнот и приготовилась записывать. Кстати, пока не забыла, три клиента ждут твоего возвращения. Я обо всем договорилась, кроме времени приема, нужно будет им перезвонить и назначить. Хорошо, займемся завтра, сегодня у меня уже нет сил, если честно, я виновато улыбнулся. Ладно, вернемся к делам насущным. Сонь, в первую очередь нам нужно реализовать трофеи и сделать это как можно быстрее, пусть даже чуть ниже рынка. Я попозже тебе напишу, какие цены нам предложил скупщик на входе в зону, будешь отталкиваться от них. Учти, что они сильно занижены. Твоя задача – промониторить рынок через приложение, ну и найти клиентов. Справишься? Справлюсь, уверенно заявила она. Можешь на меня рассчитывать. Хорошо, дальше. Я подождал, пока она запишет задание себе в блокнот. Я хочу, чтобы ты поговорила со всеми членами команды и узнала, что каждому из них нужно в плане оснащения и экипировки, после чего предоставишь мне список, чтобы мы не тупили в магазине охотников. А то я знаю, что некоторые стесняются высказывать свои пожелания. Так вот, теперь у нас будет достаточно денег, так что не скромничайте, от этого зависит наши с вами жизни. Поняли тебя, шеф, шутливо ответил Димка, прочь стеснение, хочу посох архимага. Все присутствующие тихонько посмеялись. Следующее задание, оно не срочное, скорее на долгую перспективу, немного ли я ей работы дал сразу, я что-то засомневался, справится ли подруга детства, но потом решил, что заодно и узнаем, на что она действительно способна. Обустройство базы. Думаю, в скором времени мы выкупим это поместье, так что пора бы начать его обустраивать под себя. Опять же, опроси всех, узнай, кому что требуется, у кого какие пожелания. Назначь должности для тех, кто здесь живет, но не участвует в охоте. Я хочу, чтобы каждый делал то, к чему у него душа лежит и лучше всего получается. Макс, не слишком ты сильно Соньку загрузил? Вступился за подругу Димка. О, у нас тут рыцарь в сияющих доспехах нарисовался, мы всегда любили слегка язвительно подшучивать друг над другом, вот ты тогда ей и поможешь. Да, вот дурак-то, сам себе работу нашел, принялся он ворчать, но больше для проформы, помогу, разве рыцарь может бросить даму в беде? Ладно, в рыцарских делах потом разберетесь. Давайте теперь с вами, я перешел непосредственно к членам боевого отряда, у кого какие пожелания и замечания. Нужен который дрон, а лучше сразу два, так я охвачу больше территории, чтобы вообще никаких сюрпризов не было, сразу же включился в разговор Мэтт. Вот кто-кто, а он совершенно не стеснялся. И еще неплохо бы прикупить актуальную интерактивную карту, наша сильно устарела, там даже ландшафт много где не совпадает, зона ведь перестраивается постоянно. Купим, с ним я точно спорить не собирался, парень свое дело явно знает, ты запиши все, что тебе нужно и может нам помочь в охоте, и передай Соне. Можешь не стесняться, деньги будут, одна обезьяна, думаю, 100 уйдет. Вау, правда, не удержалась-то я таких деньжищ в жизни не видела. Будем надеяться, что это не разовая акция, и нам дальше будет вести не меньше, чем в этот раз, не зря же у меня благословение удачи. Кто еще что скажет? Было бы неплохо крупнокалиберную винтовку прикупить, взял слово Виталик. И пулеметных лент побольше, про запас они отлично себя показали, добавил Марат. Ребят, по покупкам, это к Соне, я же сказал, купим все, что нужно, обещаю. Я просто не запомню всего, что вы сейчас назовете, так что записывайте. Я понимаю, что они сейчас на эмоциональном подъеме, и каждому хочется высказаться, но я не готов держать всю эту информацию у себя в голове. Надо бы Василию домик какой-нибудь сообразить, робко произнесла Таисия. Какому еще Василию? Не понял я ее. Ну, лисенку, она посадила зверька на стол. Ты лиса Васей назвала? Он что, кот? У меня непроизвольно дернулся глаз. Ну да, а что, ему нравится? Так ведь, Вася. Лисенок лизнул ее в нос и деловито закивал. У кого-то с фантазией так себе дела. Да, подруга. Хохотнул Костя. Ладно, Вася, так Вася, пусть будет, не стал я заострять внимание на этом, чтобы не сбиваться с серьезного настроя. Подумаем над домиком, только попозже, сейчас есть более важные дела. Вася осуждающе посмотрел на меня, фыркнул и уткнулся Тай в район груди. А мелкий-то не промах. Раз ни у кого больше нет замечаний или пожеланий, скажу я обвел взглядом сидящих за столом, нам нужен водитель. Это не дело, что Марат безвылазно сидит за рулем, когда мог бы помогать нам в сражениях. Согласны, все дружно закивали. Только вот непонятно, где его взять так быстро. В идеале, я бы хотел, чтобы на следующей вылазке Марат уже полноценно участвовал в зачистке. Кхе-кхе, раздалось покашливание из кресла в углу комнаты. Я могу быть водителем, если позволите. Голос принадлежал Рите, одной из девушек подопечных Кости и ребят. Она встала с места и подошла к столу. Я даже и не заметил, что она там сидела все это время. Хотя, сам же сказал, что остаться могут все желающие. Как только она подошла, я поймал себя на мысли, что прежде как-то даже и не удосужился ее нормально рассмотреть. А посмотреть было на что. Девушка выглядела экстравагантно, я бы даже сказал, вызывающе. Короткие светлые волосы с розовыми прядками, выбритый левый висок, ярко подведенные глаза, фиолетовая помада. Рита была обладательницей весьма соблазнительной фигуры, разве что немного худощавой. Одета она была в обтягивающие кожаные шорты и черный топик, поверх которого красовалась укороченная кожаная жилетка. На руках перчатки без пальцев, пирсинг в пупке, брови и носу. Один рукав полностью забит татуировками. Короче говоря, яркая представительница андеграунда. Я бы назвал ее альтушкой, как это сейчас модно, ну или панкухой. Хаем, а ты хорошо умеешь водить? Как-то не вязался у меня ее образ с этой должностью. О, поверь, Макс, еще как умеет, вставил свое мнение Костя. Ей когда было 15, они с Витой где-то нашли полусгнившую копейку, Так называли в империи один из старейших образцов отечественного автопрома. Дотолкали ее до приютского гаража и полгода сами ремонтировали при помощи ГОВКХМ, КХМ и палок, как говорится. В итоге такого монстра собрали, что он сотку с места за 5 секунд выжимал. Да она до сих пор стритрейсингом увлекается. Была бы у нее нормальная машина, уверен, она бы уже давно стала чемпионом княжества. Ну что ж, рекомендация достойная, лови тогда, я кинул ей ключи от пикапа, на завтра ты мой личный водитель, это будет твоим экзаменом. Если откатаешь хорошо, будешь нашим штатным водителем. Поверь, командир, я не подведу. Кажется, девушка была рада выпавшему ей шансу. Ну а я что, если есть какие-то таланты у своих людей, надо их развивать. А всех, кто жил с нами, я уже считал своими. На этом наше совещание закончилось, и мы разошлись отдыхать по комнатам и домикам. Пока нас не было, девушки без дела не сидели. Это я понял по тому порядку, что царил в доме, который еще пару дней назад утопал в пыли. Молодцы, наверняка, мама ими руководила. Надо будет ее назначить главной над всем персоналом. Ведь я планировал расширяться, а значит, членов отряда, как и гражданских работников, скоро станет значительно больше, и нет, это не блат. Просто я прекрасно знаю, насколько работоспособной и целеустремленной может быть моя мама. Перед сном я немного помедитировал, лучше осваивая новые возможности своего тела и двух даров, после чего сразу отрубился. Как ни крути, но все устают, и я не исключение. Глава 12. Разведчик. Утром меня разбудил телефонный звонок. Тот самый, которого я ждал уже довольно давно. Гильдия целителей наконец-то снизошла до меня. Не то чтобы я прямо горел желанием стать частью данной структуры, но я прекрасно понимал, что мне это нужно. Показать себя, будучи дипломированным целителем, самый короткий путь к титулу. Во всяком случае, мне так казалось. «Вершинин, слушаю», — ответил я спросонья. «Здравствуйте, уважаемый Максим Сергеевич, меня зовут Аристарх Аристархович Евстигнеев, граф и по совместительству заместитель директора столичной гильдии целителей», — представился собеседник. «Очень рад вас слышать, ваше сиятельство, я мгновенно пришел в себя после сна, чем могу быть полезен. Мы получили рекомендацию относительно вас от гильдии охотников Южногорской, рады пригласить перспективного лекаря в наши ряды». Ох, как гладко стелит, так бы слушал и слушал. Целительский дар в наше время – это большая редкость. К сожалению, с каждым годом появляется все меньше носителей этого, не побоюсь такого слова, величайшего дара. Как только мы узнали о вашем пробуждении, то сразу же поспешили связаться с вами. Ага, неделя почти прошла, просто невероятная скорость. Очень приятно слышать, ваше сиятельство, несмотря на некоторое раздражение, я старался вести себя максимально вежливо, что от меня требуется. Сущий пустяк, Максим, голос его звучал снисходительно, как будто он делал мне великое одолжение. Завтра в ваш город приедет инспектор от гильдии и позвонит вам, его зовут барон Кацаврам Иосифович. Вам надлежит встретиться с ним, продемонстрировать свой дар и пройти собеседование. О дальнейшем порядке действий, если решение будет положительным, Кац сам вам расскажет. Хорошо, понял вас, ваше сиятельство, ну собеседование, так собеседование, не страшно, буду ждать звонка. Договорились, молодой человек, желаю вам удачи, но думаю, она не понадобится. Сделал он небольшую паузу, как будто что-то читая, судя по тому хвалебному отзыву, который отправил господин Изотов. «Утолите мое любопытство, это правда, чтобы на следующий день после инициации вылечили троих смертельно раненых охотников?» «Все так, ваше сиятельство, я не стал отнекиваться. Позвольте спросить, как вам это удалось?» «Не могу ответить, так как не знаю, мною руководил дар, я просто следовал его подсказкам, придумал я на ходу. Мне кажется, что мой дар не совсем лекарский в классическом понимании, ведь я могу еще и оказывать негативное воздействие. Проверил буквально вчера на монстрах в аномальной зоне, этим предположением я решил немного набить себе цену, пусть головы поломают немного. Ау, это очень интересно, молодой человек, кажется, я попал в цель. Если дело обстоит именно так, как вы говорите, то я уже с нетерпением жду нашей личной встречи. На этом вынужден попрощаться. Максим, вы очень приятный собеседник, но времени у меня, к сожалению, немного. Служба не ждет. Всего доброго, ваше сиятельство, буду рад встретиться лично. Ага, служба у него, как же. Что-то я сильно сомневаюсь, что он вообще кого-то сам лечит. Хотя, ладно, это не мое дело. Положив трубку, я посмотрел на часы. 9:30, а этот Аристарх Аристархович, ранняя птичка. Ладно, пора вставать, дел сегодня полно, ведь я планировал управиться сегодня со всеми пациентами, а уже завтра заняться торговлей. Пока Сонька соберет информацию по товарам и пожелания бойцов, у меня есть относительно свободный день, который я, естественно, потрачу на работу. Сходил в душ, позавтракал и вышел во двор, где меня уже ждала Рита, нетерпеливо вертя брелок с ключами на пальце. «Утро доброе, готово?» – поприветствовал я своего нового водителя. «Доброе утро, командир, никогда еще не была настолько готова», – она игриво подмигнула мне, развернулась и, виляя бедрами, направилась прямиком на водительское место. «Вот же чертовка, за такой нужен глаз да глаз». Первым в списке, который вчера передала мне Соня, числился некий Егор Выхин, 35 лет, ветеран последней войны, бывший разведчик. Диагноз: посттравматический синдром, контузия, панические атаки, потеря стопы. Сонька долго думала, брать ли его дело, ведь достойно оплатить мои услуги он не мог. Позвонила его жена, просила и умоляла, говоря, что он находится практически на грани самоубийства. Ситуацию усложнило еще и то, что травма его была получена больше 3 лет назад, а это значило, что придется затратить довольно много лет жизни на восстановление. Однако, я решил помочь мужику, после рейда в зону годков в резерве у меня хватало. К тому же, я хотел предложить ему работу. Опытный разведчик никогда не будет лишним. Тем более, империя его забыла, и он чувствовал себя брошенным. Пусть его служба и будет оплатой. Согласиться, хорошо, нет, да все равно вылечу, чего уж там. Мы сели в пикап, и Рита резко рванула с места. Понятия не имею, как ей удалось выжить такую скорость из данного автомобиля, но я был в восторге от ее навыков вождения. Это врожденный талант, не иначе. После небольшой поездки с этой гонщицей, я дал себе зарок, что как только продадим гориллу и змею, я обязательно съезжу к Занозину и куплю тот спорткар, который мне приглянулся. Надеюсь, его еще не успели продать. Мы почти подъехали к дому отставного военного, как у меня вновь зазвонил телефон. Никаких звонков я больше не ждал, так что трубку поднял настороженно. «Здравствуйте, Максим Вершинин?» – спросил безразличный голос. «Таким обычно общаются потомственные дворецкие». «Да, кто спрашивает?» – уточнил я. «Мое имя не имеет значения, я всего лишь слуга графа Бронского. Его сиятельство просил дозвониться до вас и пригласить на личную беседу, все тем же голосом, не допускающим никаких эмоций», – проговорил мужчина. «Когда и по какому вопросу? А что-то есть в таком стиле общения? Все четко, кратко и по делу. Как можно быстрее, ситуация не терпит отлагательств. Это связано с вашей профессиональной деятельностью». В этот момент его голос все-таки немного дрогнул. «По телефону большего сказать не могу. Сейчас у меня пациент, после него могу подъехать. Куда скажите?» Почему-то меня заинтересовал этот звонок. «Спасибо за отзывчивость и срочность», — вежливо поблагодарил графский слуга. «Я пришлю вам адрес, его сиятельство с нетерпением ожидает встречи. Всего доброго, до свидания». Я положил трубку. «Планы меняются, Рит, после Выхина едем к графу Бронскому, вот адрес». Я показал ей пришедшие сообщения. «Как скажешь, командир, я хоть куда», — она очаровательно улыбнулась в зеркало заднего вида. Я же вышел из машины и поднялся на 5-й этаж, где меня ждали Егор Выхин с женой. Мужик мне показался вполне адекватным, только очень грустным. Он не верил, что кто-то способен ему помочь.